Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сергей Шмидт, студент, глава 1, мир перекрестка. Прибыли. Мы с Люси стояли на голой гранитной плите, диаметром 30 метров. Вокруг была лесная чаща. Сквозь ветви пробивались лучи солнца, слышался щебет птиц. Я думал, это место будет чуть белее обжитым, а тут конь не валялся. Я не сильно разбираюсь в механизме работы атласов, но мы уходили в ваш мир в другом месте, там был небольшой замок и нормально оформленная площадка. Замок, конечно, был крайне запущен, но не лесная чащоба. Так, а давай-ка, мы на разведку слетаем. Применив телекинез на себя, я поднялся в воздух, на высоту выше макушек деревьев. Очень непривычно применять телекинез на себя, и очень неудобно, к горлу подкатил ком тошноты, а ощущение было такое, как будто сам себя тянешь за волосы. Люси оказалась рядом. Только сейчас, поднявшись на высоту, я наконец-то почувствовал, что уже не на земле. Солнце было немного мельче и белее, чем привычное для меня, из-за чего мир казался более ярким и резким. И гравитация, она была здесь немного больше, не знаю точно насколько. Поначалу я принял тяжесть за эффект от перехода, но теперь, когда поднялся в воздух, начал точно ощущать, что мой вес стал больше. Обозревая окрестности, мы увидели на расстоянии в пару километров замок. Поднявшись еще выше, на высоту в несколько десятков метров, я смог оценить весь домен. Как я уже знал, мир перекрестка, необычный мир, именно на него вели межмировые порталы атласов. Это был центр торговли, центр обмена информацией и крупнейший учебный центр. Именно здесь располагались крупнейшие научные и финансовые центры нашего скопления миров. Каждый мир имел здесь свой клочок земли, и назывался он доменом. Вроде как управление доменом должно быть чем-то схоже с управлением атласом, но с коллективной составляющей. Каждый домен идеально круглый, но в зависимости от количества атласов, диаметр был разным. Теперь понятно, что каждому атласу советует его портальная площадка, та самая гранитная плита, на которой мы оказались. Поднявшись на достаточную высоту, я увидел почти полный циферблат из 23 портальных точек. Больше половины из них когда-то имели постройки, причем выделялось два уровня разрухи, совсем древние и просто древние, остальные площадки не были тронуты. Думаю, что совсем древние — это времен Атлантиды, а помоложе — времена Иоанна. Вот там, в центре, это городской портал. Центр домена представлял из себя большую гранитную площадку в форме пятигранника, с длинной стороны около 40 метров, в центре которого возвышалось здание также в форме пятигранника, но с длинной стороны 10 метров. От углов шли грани, в виде стены, высотой в 2 метра, разделяя пятигранник на секции, образуя трапеции разных цветов. Каждая такая трапеция являлась порталом в одну из столиц мира перекрестка. Всего столиц было 5. Здание в центре не имело ни окон, ни дверей, и единственное из всех выглядело нетронутым. В высоту оно было этажа 4, плоская крыша и белоснежные ровные стены. Я так понимаю, управление доменом осуществляется оттуда. Наверное, я с этой стороны никогда не была, всегда только порталами пользовалась. Те, через которые проходила я, были значительно более обустроены. Я даже не видела домена, просто переход на портальную площадку, прохождение пограничного контроля, иногда таможенного. В некоторых мирах проводят лекции о правилах поведения и законах того мира, в который переходишь, а также когда переходишь в мир перекрестка, если ты впервые, тебе обязательно нужно будет пройти курс для путешественников. Такие правила здесь действуют уже тысячи лет. Из общего курса межмировых отношений, которые нам читали в академии, я знаю, что каждый атлант контролирует свою часть домена. Наверное, это примерно так же, как ты контролируешь область вокруг атласа, центральную часть домена. Вот это здание и порталы в столице контролирует совет атлантов. А вот как туда попасть, я без понятия. Сейчас поэкспериментируем. Я сформировал мысленный посыл, такой же, как если бы хотел пройти инициацию в атласе, но обращался уже к этому месту. Новый атлант принят. Новый круг атлантов принят. Монопольное управление не принято. Для принятия монопольного управления необходимо пройти процесс инициации в зале управления. Открыть портал? Открывай. Нас переместило в помещение, которое вероятнее всего было в центре домена. Это была комната в форме пятиугольника, в самом широком месте, не больше 15 метров. Мы точно в центральном здании. В центре было уже знакомое мне озеро, но значительно меньше, чем в атласе, всего 5 метров в диаметре и в форме чаши, а не ступенчатое. Уже точно зная, что от меня требуется, я разделся и вошел в воду. Спустя всего полчаса я был на берегу. Так быстро, наверное, это потому, что не требовалось подключать дополнительный источник. Я попробовал ощутить домен как часть своего тела, как делал это с атласом, и у меня получилось. Ощущать себя огромным куском земли с головой и сердцем точно в центре было крайне непривычно и даже немного дико, а уж 23 конечности, 3 из которых были онемевшими, выбивали привычное мироощущение из-под ног. Я сконцентрировался на доменных конечностях, и вдруг очень многое про них вспомнил. Вот значит, как им управлять. Хотя здесь все не так просто, пробежавшись внутренним взором по домену, я натыкался на множество непонятностей. Они ощущались именно как непонятности, как будто смотришь на смутно знакомую тебе вещь, но не можешь вспомнить, для чего она нужна. Сконцентрировавшись на этом, я понял, что это настройки, которые сейчас не актуальны или неправильно работают, а также целый ворох настроек, который работает корректно. Неправильности ощущались прямо как физический зуд, от которого требовалось избавиться. Сам домен обладал, казалось, сознанием, более сложным что ли, чем у атласа. Внутренне я начал обращаться к управляющему, как к мужчине, так он мною ощущался. Я мотнул головой. Не, так не пойдет, надо его овеществить. Обращаясь к домену, я начал давать распоряжение. Звать тебя буду Джерар. Теперь откликайся на это имя. Создай тело из двимерита, советующее этому образу. Я представил образ дворецкого, далее по моему желанию перемещайся ко мне, или моим гостям. Вероятнее всего здесь через некоторое время появятся разумные, которые будут говорить от моего имени. Знак, подтверждающий это право, вот такая метка в ауре, я продемонстрировал. Я отменяю все предыдущие права доступа, с текущего момента только я и те разумные, которые будут иметь мою личную метку. Кроме того, эта зона закрыта для всех, кроме тех, кто будет иметь мою метку. Отдельное указание о тех, кто явится сюда через 40 дней, со стороны земли. Атлант не должен пройти дальше, ему порталы закрыты, он может переместиться только на землю. Сопровождающие его лица должны покинуть домен, и на него более не допускаются. Все исходящие и входящие порталы с домена закрыты всем, кроме отмеченных мною людей. Все ясно, новые установки приняты, ответил материализовавшийся передо мной дворецкий. Вот и отлично. Часть зуда как рукой сняло. Продолжим разбор старых ошибочных установок. Многие из них касались настройки личных доменов атлантов. Кто-то защищал свои границы, например, обозначив, что никто без его разрешения не может пересечь стену, но стены уже давно не было, а установка была. И такого мусора, с порталами внутри доменов, где малые площадки уже перестали существовать, но указание к порталам все еще было не отменено. Теоретически, каждый следующий атлант должен был разбираться со всем этим сам. Это у него должно было зудить тело при входе в личный домен. Но не было этих следующих атлантов. Вымерли, сейчас я за них, за всех. 2 дня. 2 дня под максимальным ускорением. Но я сделал все, что требовалось. Если пересчитать на нормальное время, то это почти месяц работы. А в Гиевы конюшни, которые я вычистил, были просто монументальны. Домены, которые забросили 5000 лет назад и 1500 лет назад, требовали очень много внимания. Некоторые доступы были еще активны. Разумные, которым был разрешен вход в подземный этаж одного из бывших замков, были живы, и это 5000 лет. И много что из этого встречалось повсеместно. Личные покои были неприкосновенны для остальных, а то, что кто-нибудь сможет завладеть 12 атласами одновременно, чтобы принять единоличное управление, и вообще не думали. Именно благодаря этому я нашел множество секретных комнат и подземелий, которые мне не приходилось раскапывать самому, я просто отдавал нужный приказ Джерару. Большое количество артефактов, многие из которых превратились в бесполезности, золото, серебро, платина и алюминий, который стал для меня просто сенсационной находкой, вот уж чего не ожидал найти, причем все это в слитках с гербом и пробой максимальной чистоты, не 99,999, как у нас, 100%, алхимически чистый, без примесей. 5000 лет назад по земным меркам, кто-то из атлантов таскал в наш мир алюминий, из более развитого технологически мира, слитков было на десятки тонн. Все находки я перетаскивал в здание, возведенное в том домене, через который я прибыл. Я уже точно решил, что возведу здесь грандиозное сооружение, которое точно не упадет, через какую-нибудь жалкую тысячу лет. При моем уровне контроля пространства, мне не составит сложности сделать это из крепчайшего на сегодня материала. Вот столько архитектор из меня так себе. Если быть точным, то вообще никакой. Нужен сторонний специалист, способный оценить масштаб и осилить его. Пусть это будет моим памятником в вечность. И строить нужно с учетом максимально оживленной торговли. Есть в моих далеко идущих планах наладить межмировую торговлю с этим миром. Пространственные карманы, которых я нашел 4, я вскрывать еще не умел, да и не нужно пока. Я все равно не смогу найти ничего такого, что сделает меня значительно сильнее, чем сейчас, а легенду, что та особо убойная, может мне разрушить. Хотя кошельки я поменял, сделал несколько кошельков по 1 000 000 тим, 5 по 10 миллионов и еще 3 по 60 миллионов. Соорудив похожий комплект для Люси, мы наконец-то отправились в путь. И через какой портал идти, это не имеет значения, тебя как человека, не прошедшего обучения, все равно переметит в Гартану, там центр обучения новичков, там же за небольшую плату могут обучить языку. Маги-разумники там проходят стажировку, рекомендую воспользоваться, твой вариант языка немного устарел, так ты меньше будешь выделяться. А как мне попасть в академию? Здесь вообще транспортный вопрос решен качественно, как ни в одном из миров. Все 5 столиц, по сути, это один город, но разделенный на 5, чтобы наибольшее количество миров могли сделать свои резиденции относительно близко к центру. Когда человек проходит через портал в город, он оказывается в самом его центре, в огромной портальной башне, она диаметром более 100 метров, и в высоту и глубину еще по 200, выше земли порталы для разумных, ниже земли грузовые. Чем выше этаж, тем мельче портальные площадки, верхние 100 метров, рассчитаны на телепортацию только одного разумного, тогда как первые 100 метров площадки для групп разумных, и их там очень много. Сама площадка для одного разумного в размерах не более чем 3 метра на 6, это закрытая комната, в которой с одной стороны городской портал, перемещающий в пределах города, а с другой планетарный, перемещающий между городами или к доменам миров. Внутри города стоят более мелкие портальные башни, сеткой примерно в 1 километр, из центральной ты попадаешь именно в такую, а там или в портал в нужное помещение, если он есть, или на нужный перекресток дорог, на каждом обычно есть от 10 до 50 порталов. Это все городская система, внутри зданий каждый владелец развлекается так, как хочет, в том числе можно подключить домашние порталы к нижнему сегменту городских. У Николаса так и сделано. А как я узнаю, куда мне телепортироваться? Тут все еще проще. Во-первых, на каждой площадке есть магический гид-помощник, а во-вторых, когда будешь проходить лекцию и правилах мира перекрестка, соглашайся на карту от мага разума, потом я отведу к нужному человеку, он ее значительно дополнит. Будешь точно знать, где и что находиться, по крайней мере, самые важные объекты. Я перекинулся, изменил свое энергетическое тело в конфигурацию, которую создал до этого на Земле, и стал похож на обычного провинциального мага из обычного мира, такие тысячами стекаться сюда. Единственное, что меня выделяло, это канал от Атласа, сделанный так же, как у Люси, а не вплетенный в структуру энергетического тела, но этим тоже никого не удивишь, здесь это стандартная практика. Мне нужно было влиться в мир перекрестка как рядовой маг, с богатенькими родителями. Внешность моя значительно отличалась от той, что была до этого. Теперь я был блондином, рост 182 сантиметра, голубые глаза, прямой нос, черты лица плавные, немного втянуты к подбородку. Я постарался придать внешности некоторую аристократичность, чтобы более полно соответствовать легенде про богатого наследника. Начался второй акт игры. Я встал на портальную площадку и отдал мысленный приказ на телепортацию. Мгновение, и я стою в небольшой комнате, именно в такой, как ее описала Люси. Красная плита портальной площадки и зеленая плита напротив, в другом углу комнаты. Комната поделена на 3 равных участка, порталы, входящий и исходящий, и промежуток между ними. Раздался голос гида-помощника. «Добрый день, вы впервые в мире перекрестка, вам необходимо пройти начальное ознакомление с правилами и законами этого мира. Для этого вам нужно просто перейти на соседнюю площадку, и вы будете автоматически перемещены в обучающий центр. Если вы не можете этого сделать, можете переместиться в домен, из которого прибыли. Я сделал 4 шага и встал на соседнюю площадку. Еще одна смена кадра перед глазами, и я в небольшом углублении в стене, находящемся в коридоре. Выглянув за угол, я смог оценить, куда попал. Коридор длинный 50 метров, стены которого были разделены нишами, наподобие той, в которой появился я. То в одном углублении, то в другом появлялись другие, разумные, высокие и низкие, смуглокожие, краснокожие, с синим и зеленым окрасом, в совершенно странных сочетаниях одежды и оружия, или с чем-то, что на него было очень похоже, с чемоданами и рюкзаками. Некоторые выглядели изнеможенными, видимо, путь до порталов был непростым. В основном гуманоиды, но были и те, кто на гуманоидов не тянул вообще. Один рептилоид был на голову выше меня, имел массивное тело и вообще выглядел жутко, но при этом был одет в одежду, подходящего ему покроя и выглядел даже немного элегантно. Огромный синий гигант с двумя парами рук, одни были вполне привычными, а еще две были на груди значительно меньше, чем первые. Но большая часть разумных была человекоподобными или очень на них похожими существами. По полу в коридоре бежали стрелки, которые однозначно указывали, куда нужно идти. Как только я пошел в указанном направлении, прямо передо мной появилась индивидуальная стрелочка, которая показывала, куда нужно идти лично мне. Все рассчитано так, чтобы даже клинический идиот не смог ошибиться. Этот коридор выходил в значительно более широкий, причем все люди шли только в одном направлении. В этот большой коридор входило еще с десяток маленьких, таких же, как тот, из которого вышел я, и из них тоже выходили разумные. Следуя указаниям стрелочки, я прошел по большому коридору, поднялся на 3-й этаж, и там зашел в аудиторию, примерно на 50 мест. Заполнилась аудитория достаточно быстро, и началась лекция. Лектором был молодой парень, лет 20, маг разума. Вся лекция была ментальной трансляцией, так что с языком проблем не возникло. Вопросы, если они задавались, лектор дублировал всем. Во-первых, строго предупреждаю про оружие. Оно должно быть опломбировано, а особо опасное, или создающее вокруг себя сильный магический ореол, должно быть сдано на хранение. Нарушение этого правила влечет за собой серьезный штраф и, возможно, тюрьму. За многократное нарушение возможен запрет на появление в черте города. Опечатать оружие можно в центральной башне при входе в город, достаточно положить его на небольшую полочку в портальной комнате. Во всем городе ведется очень плотное наблюдение, так что извлечение любого оружия будет зафиксировано и наказано, даже если вы его не примените. Интересное начало, сразу с оружия, видимо, это то, с чем сложнее всего расстаться новоприбывшим. Порталы платные, но плата очень дешевая. Фактически сеть порталов работает на соцобеспечении. Переход через мировой портал в другой город или домен стоит 7 тим, переход по городским кварталам стоит 1 тим, а переход внутри квартала всего 1/4 тим. Оплату можно производить либо в момент самой телепортации, списывая средства с кошелька, либо завести счет в банке и сделать автоматическое списание. Лучше пользоваться вторым вариантом, тем более что банковский счет значительно надежнее кошелька. Сделать это можно сразу, по окончании вводного занятия. Стоимость проживания и питания сильно варьировались от района города и от самого города. Гортана – это город, в который прибывают все новички. Здесь есть представительство большинства миров, торговых домов, альянсов, а также множество школ магии, в которых желающие стать магами могут пройти инициацию и начальное обучение. Здесь есть много недорого жилья, разного уровня комфорта. Карту, на которой отмечены основные здания, можно получить здесь же за символические 100 тим, или спрашивать у гида при телепортации. Основная валюта перекрестка – это тим, объем магической энергии, эталонное значение которого я высчитал примерно как 50 киловатт, если перевести на понятные мне единицы, или 180 мегаджоулей. Обмен валют других миров можно будет сделать сразу после лекции, или позже по желанию, но лучше, если у вас будет хотя бы пара сотен тим. Золото идет по курсу 1 грамм на 12 тим, серебро 4 тима за грамм, платина по 20 тим за грамм. Цены за другие металлы или камни узнавайте в обменных пунктах или у ювелиров. Язык здесь один на всех. Сейчас он распространен во многих мирах как деловой, или даже как второй основной, но если вы хотите быть уверенными, что вас поймут, Вам нужно либо пользоваться амулетом-переводчиком, либо оплатить услуги мага разума, и он придаст вам знания языка. Стоит это 230 тим, и можно сделать сразу после лекции. Год здесь длинный 601 день, разделен на 20 месяцев, по 30 дней каждый, в каждом месяце 3 недели по 10 дней, где 9 и 10 дни выходные, 601 день, день Нового года, праздник мира перекрестка. В сутках 20 часов, по 50 минут, по 100 секунд, вам лучше приобрести местные часы, если планируете задержаться здесь надолго. Систему летоисчисления и времяисчисления явно придумал разумный, с 10 пальцами на руках. В сутках получается ровно 100 тысяч секунд, в часе 5 тысяч. Удобно, логично, да и календарем лишнего не мутили. Интересно, а каково тем, кто по 4 пальца на руке имеет? У них ведь наверняка во главе угла восьмеричная система счета стоит. 8 дней в неделю, 16 часов в сутки, хотя о чем это я? У нас ведь чего только не налеплено. Интересно, вот кто имел на руках по 6 пальцев, чтобы длина дня у нас измерялась в 12 часов, а 60 минут и секунд откуда? Неудобно же нам, 10-палым. Так размышления на потом, а сейчас слушать. Законодательство перекрестка достаточно сложное, с одной стороны, но при этом выверенное до мелочей с другой. Продолжал маг свою лекцию. Если вы не собираетесь открывать здесь свое дело, школу, банк или представительство, то многие законы вас никогда вас не коснутся. По поводу покупки товаров, все совсем просто, делайте покупку через наши банки, и вы не будете иметь никаких проблем, ни с законом, ни с возвратом товаров, ни с мошенниками. Здесь это крайне строго карается, все случаи мошенничества тщательно расследуются, и тот, кто нарушил закон, навсегда теряет право любой коммерческой деятельности, с условием полной компенсации убытков. Повторное нарушение влечет высылку с мира перекрестка, без права последующего посещения или заключения в тюрьме, с возмещением всех расходов на содержание в самых сложных случаях, возможно заключение в хрустальную тюрьму, с оттоком энергии, до возмещения всего причиненного ущерба, а это могут быть сотни лет. Так что очень не рекомендую подобным заниматься. Если вы не собираетесь заниматься коммерческой деятельностью, вам достаточно не обнажать оружие, соблюдать простейшие правила приличия, ни на кого не нападать, ничего не красть, не оказывать услуг без лицензии, а у вас ее пока нет, не летать выше 10 метров над землей, не оказывать сопротивление стражам порядка. С полным перечнем законов вы можете ознакомиться у любого гида, или мы можем передать эти знания напрямую. Здесь очень интенсивное воздушное движение, так что полеты в черте города выше 10 метров запрещены, и вообще это является дурным тоном. Если не хотите, чтобы на вас смотрели косо, воздержитесь от этого. Если вы видите правонарушение или сами попали под противоправные действия других лиц, достаточно направить мысленный зов бургомистру. Это автоматизированная система, которая в кратчайший срок пришлет туда отряд стражи правопорядка. Я решил воспользоваться всеми предложениями, знания лишними не бывают. Кроме стандартной программы, попросил передать мне знания о всех 5 столицах, так как в этом городе задерживаться не собирался, а еще передать полный свод законов, мира перекрестка. Во-первых, как мне пояснял еще Дон, многие государства и миры, активно торгующие и ведущие свои дела в мире перекрестка, переняли значительную часть законодательства и язык, а во-вторых, я точно знал еще по опыту моей родины, незнание закона от ответственности не освобождает, а вот знание зачастую может. Открыл счет в банке, куда сразу же перевел 50 тысяч тим, на мелкие расходы. В банке мне выдали небольшой браслет, который мог менять свой размер и цвет, по желанию становясь вообще незаметным. Для расчета по карте, достаточно было приблизить его к другому такому же браслету, на расстояние не менее метра, и пожелать перевести определенную сумму. В отличие от кошелька, ношение браслета было абсолютно безопасным, энергию он не хранил, а только распоряжался счетом. Его утеря не вела к потере средств, всегда можно было заказать дубликат, который делали буквально за несколько минут в любом отделении, и им не мог воспользоваться никто, кроме владельца. Автоматизация списания средств за многие операции очень порадовала, за порталы, еду или жилье можно было платить на автомате. Люси, я прошел подготовительный этап, куда мне дальше? В отель «Путеводная звезда», я жду тебя там, сейчас буду. Я спустился к портальным площадкам, следуя указаниям еще одной стрелочки, со стороны входящих порталов все так же шел поток разумных, которые только прибыли в этот мир, и исходящий поток, к портальным площадкам, с другой стороны, идентичные коридоры, с каменными нишами, только цвет у всех площадок был не красный, а зеленый. Встав на ближайшую свободную, я переместился в нужный мне район, оказался снова в комнате, которая как две капли напоминала комнату в первой башне, но цвет стен был желтым. Я сделал 4 шага, до портала внутри района, и переместился в отель. Он имел собственные портальные площадки внутри здания. И опять, так же как и в обучающем центре, входящие и исходящие площадки были разделены, только масштаб был другой. На выходе из портального коридора меня ждала Люси. Она уже успела переодеться, во что-то по местной моде, наверное. Кожаная куртка, штаны свободного покроя и кожаные сапоги без каблуков, все черного цвета. «Ты уже сняла номер?» «Да, на 47-м этаже». Здание по меркам земли было за гранью ультрасовременного, стены были полностью стеклянные, множество лифтов, поднимающих пассажиров по внешней стене, в небольшой стеклянной колбе, состоящей только из прозрачного пола. Никаких приводных механизмов, и ничего им подобного не было, двери на этаж никак не выделялись, они появились только тогда, когда лифт остановился, стена у нас за спиной разошлась, а когда мы вышли, снова сомкнулась, не оставив о проеме никакого намека. В паре шагов в сторону, располагалось огромное панорамное окно, к которому я сразу подошел. Вид открывался просто завораживающий. Город простирался на десятки километров, а архитектура была самой различной, ультрасовременные здания самой причудливой конфигурации, и высотой в сотни метров, можно было выделить целые кварталы, имеющие схожую архитектуру, и благодаря знаниям, которые у меня теперь были, я мог идентифицировать как кварталы различных гильдий, представительства миров или крупных компаний. Отдельно выделялись башни с порталами, эти казавшиеся отсюда невысокими, белоснежные цилиндры выделялись единообразной сеткой, километр на километр, ровно на таком расстоянии они стояли друг от друга. Воздушное пространство было заполнено небольшими летающими автомобилями, здесь они назывались виписами, которые сновали в воздухе, разделенные на высотные потоки. Нижний поток начинался на высоте в 20 метров, и потом каждые 10 метров, как слоеный пирог, сновали потоки разных направлениях. Чем выше поток, тем больше скорость, с которой двигались виписы, завораживает. Через пару месяцев привыкнешь. В вашем мире хотя бы есть подобные устройства. Представь, я родилась в мире, где ездят на каретах, запрягая их лошадьми. Да, я помню. В голове, мысленно прокручивая воспоминания Люси, которые просмотрел во время допроса. А почему так? Вы же имеете стабильный выход к миру перекрестка, почему не покупаете технологии? Или это запрещено? Нет, не запрещено, технологиями тут торгуют достаточно часто, но понимаешь, выход к перекрестку имеют те, у кого есть деньги и власть. Они, посмотрев не только на уровень технологий, но и на неизбежно необходимые реформы, а иногда и потерю контроля над ситуацией, необходимость тотального повышения уровня образования, предпочитают покупать только готовые продукты технологического мира. Это здесь разрыв кажется смешным, но когда обычный смертный видит во дворце карту всех земель, прорисованную голопроектором, снятую с геостационарного спутника, а также видит людей с оружием, которое испепеляет с одного выстрела, он видит власть от Бога. Власть имущие не хотят эту власть терять, учитывая медицинские технологии развитых миров. Продолжительность жизни правителей зашкаливает за сотни лет, а некоторым мирам удалось достичь бесконечной длительности жизни тела, и всех устраивает такое положение дел. Правители отсталых миров получают безграничную власть и очень долгую жизнь, делят эту власть с атлантами, и предоставляют тем все, что они захотят, хотя зажравшихся тоже ждет незавидная участь. Атланты, как ты мог почувствовать, не бессмертны, а развитые миры получают дешевые ресурсы и энергию, им тем более выгодно продавать другим мирам только готовую продукцию, обменивая ее на дешевую по их меркам энергию, а также сырье, металлы или минералы. Выгодно всем, кроме отсталых миров, они ведь будут деградировать в собственном потенциале развития, а если война, основной ударной силой любой армии являются маги, только очень развитые миры смогли сравнять технологию помощи с магией. Магические академии есть в каждом государстве, вот только мало кто из отсталых миров отправляет учиться магов сюда, но если судить в масштабах мира, то это происходит постоянно, Ты наверняка оценил поток новичков в этом мире. Вот только если маг сам смог сюда вырваться, заплатив за переход, он не сможет заплатить за обучение здесь. Слишком это дорого. Академии и школы готовы учить в кредит, но его нужно отрабатывать десятилетиями, выполняя заказы для школы, и только потом маг становится самостоятельным. За это время у него пропадает всякое желание менять что-то там, откуда он родом. А кто управляет миром Перекрестка? Совет Атлантов Миров Перекрестка, сокращено САМП. И кто туда входит? Атланты Миров, обычно по одному атланту от мира. Так образуется Большой Совет. На Большом Совете выбирается Малый, 6 атлантов. Это управляющий совет на ближайшие 100 лет. Пятеро решают вопросы городского масштаба, управляя городами, а председатель, 6-й атлант, общую координацию действий и межмировую политику. Между мирами то и дело возникают разные конфликты, а Перекресток должен своевременно отреагировать на эти конфликты, и хотя в большинстве случаев он занимает нейтральную позицию, а любые военные действия здесь строго запрещены, иногда приходится принимать жесткие меры. Домен можно закрыть с обоих сторон. И сколько миров имеет выход в мир Перекрестка? Теоретически все обитаемые, а практически только те, где 6 атлантов смогли договориться и открыть сюда портал. Тогда в мире Перекрестка становится на один домен больше. На практике сейчас существует около 500 доменов. Хоть раз эти миры открывали порталы сюда, активно взаимодействует не более 300, остальные от случая к случаю, либо «нам нечего друг другу предложить», или слишком велика разница в восприятии мира. Например, разумные обитатели океанов здесь нечастые гости, а таких миров больше 30. «Сколь все-таки огромен мир», – задумчиво ответил я. «Ладно, вернемся к нашим делам. Я смогла забрать все свои вещи, а также обнулить все счета. В основную лабораторию Покралия я проникла, все коды доступа к порталу поменяла, теперь доступ туда имеем только мы. В этом я бы не был так уверен, он работал на разведку, а эти ребята наверняка оставили лазейку, которую мы даже не заметим. Надо перетаскивать оттуда все, перетаскивай сразу в домен, в то здание, куда я артефакты складировал. Из схрона тоже все вытаскивай, и уничтожай оба объекта, чтобы ищейка носа не могла подточить». Выдав задание Люси, я устроился в номере и активировал помощника. Над столом загорелась большая объемная голограмма. Эта система была неким подобием нашего интернета, с интеллектуальным поиском, управлялась она мысленными приказами, и давала быстрый отклик, проецируя результаты в виде голограммы. Спустя несколько часов, я уже неплохо ориентировался в местной сети. Оказывается, здесь были свои форумы, виртуальные комнаты, чаты, порталы, сайты, и все это с поправкой на совершенно иной уровень технологий. Первым делом я извлек данные по академии. Оказалось, чтобы попасть в академию, нужно соответствовать немалому списку требований, и знать достаточно много из области магии, и уметь это применять. Здесь было высшее учебное заведение, а не ясли. Я более подробно изучил систему образования и подчеркнул следующее. Есть 3 уровня учебных заведений, в соответствии с начальными требованиями к ученикам, и уровню выпускников. Школы магии, обучение длилось от 3 до 7 лет, в зависимости от способностей, так долго, потому как туда брали не магов. Только к концу 2-го года обучения проходили инициацию и становились магами, а все оставшееся время учили контролировать силу и раскачивали источник до уровня в 2-4 тим. Затем шел колледж, здесь уже шло серьезное разделение на специализации по типу источника и по будущей профессии. Стихийники, разумники, маги жизни и универсалы. Мне как раз нужно в последнюю категорию. Проверив список всех коллежей, я выяснил, что большая часть из них располагается в другом городе, Гартана. Город, в котором я сейчас находился, был в основном городом для новичков и быстрых торговых сделок. Здесь располагалось подавляющее количество школ, коих набиралось несколько сотен. Итак, мне нужно в город Токаран. Прием абитуриентов идет каждое первое число месяца. Сейчас 22-й день месяца. 8 дней до приема, можно подготовиться. Подходящих мне колледжей было 14, разница в стоимости обучения, сроках, программе и уровне подготовки поступающих. Через полчаса изучения информации я выделил 3 варианта, которые мне больше всего подходят. Не все принимали взрослых, предпочитая работать с детьми. Это сразу откинуло половину вариантов, а остальное – это строгость режима, возможность поступления в академию сразу по окончанию, а также максимальное количество преподаваемого материала. Почитав отзывы, выбрал ту, которая имела наибольший список прославленных выпускников, и, по отзывам, самую неподъемную программу обучения. Учили там, судя по всему, на совесть. Выслав заявку в электронном виде, я тут же получил ответ о необходимости пройти предварительное собеседование, назначенное на час дня, 29 числа этого месяца, в главном корпусе колледжа. Весь вечер и всю ночь я просидел, изучая информацию по миру, в котором мне придется прожить ближайшие несколько лет. Очнулся я только когда пришла Люси и, отчитавшись о проделанной работе, завалилась спать. Я последовал ее примеру. Еще три следующих дня я с жадностью всасывал в себя содержимое сети: политика и экономика мира перекрестка, межмировая экономика, межмировая политика. Выяснилось, что некоторые миры были запечатаны по причине крайне агрессивных обитателей, не идущих на мирный контакт. Несколько миров было запечатано за попытку захвата мира перекрестка. Последняя такая попытка была самая удачная из всех, более 3500 лет назад. Тогда был утерян особо ценный артефакт, открывающий портал в узловой мир. С тех пор правила безопасности сильно ужесточили, кардинально пересмотрели найм чиновников и работы гильдий. Изменили систему правления, теперь в совете было 6 человек, которых выбирал общий совет атлантов всех миров. В общий совет мог попасть любой атлант, достигший уровня архимага, а в малый совет могли выбрать только того, кто был в большом совете не менее 100 лет. С тех пор состав совета менялся очень редко, а бессменным, точнее каждый раз выбираемым заново председателем, стал один из старейших и, по мнению многих, мудрейший атлант по имени Хортигонат, который вывел мир перекрестка на совершенно новый уровень за 3500 лет. Ни одного крупного происшествия. Такой результат был достигнут двумя основополагающими решениями. Первое, мир перекрестка объявлялся нейтральной территорией, и никто не мог воевать на этой территории. Любые военные действия карались блокировкой всех миров участников сроком от 100 до 1000 лет. Сам перекресток никак с того момента не влиял на политику других миров. Вторым решением было введение общей законодательной базы и обязательная залоговая клятва для всех чиновников любого ранга о безоговорочной верности миру перекрестка. Клятва такая была очень надежна. Поглощение информации пришлось прервать для того, чтобы пройтись за покупками. Я заглянул в мастерскую, которая сделала кольцо ученика, и приобрел там максимально продвинутую версию. Даже информация о скидке осталась актуальной. Перенес все настройки и данные на новое кольцо учитель. Его функциональные возможности значительно расширились. Теперь память у кольца была длинной, почти в 100 лет непрерывной записи. Оно могло показать множество заклинаний высшего порядка сложности. Продвинутый блок-анализатор, дающий возможность распознать почти любое заклятие. К сожалению, оно все так же неэффективно и медленно кастовало заклинания за меня. Потери были огромны. Но оно могло сделать то, что не мог сделать я, а потери для меня не критичны. Старое кольцо я оставил себе, пригодится. За это кольцо пришлось отвалить почти 3 миллиона тим, это было значительно больше, чем за предыдущие, но сейчас экономить на образовании смерти подобно.